Сирийские СМИ посвятили свои страницы и передачи 22-летию со дня кончины великого Ким Ир Сена. Центральное телевидение сообщило о революционной жизни Ким Ир Сена и его бессмертных заслугах перед Родиной, народом, эпохой и историей, освещая по экрану фотографии о революционной деятельности Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Информагентство САНА, газеты Тишурин, Аль-Баас и Аль-Саура, а также Центральное радио подчеркнули, что Ким Ир Сен развернул выдающуюся идейно-теоретическую и великую практическую революционную деятельность, в ходе которой оставил беспрецедентные в истории человечества огромные заслуги, за что и в новом веке жив в сердцах людей мира.